Глава 4. Согласие с народом. Царь Вэнь спросил Тайгуна, что нужно делать, чтобы управлять людьми. Тайгун ответил: «Когда твое величие распространится на всех людей, только тогда ты сможешь направлять народ. Когда твоя добропорядочность распространится на всех людей, только тогда ты сможешь договариваться с народом. Когда твоя благодетельность распространится на всех людей, только тогда ты сможешь воплощать ее. Когда твоя учтивость распространится на всех людей, только тогда ты сможешь хранить ее. Если твоя власть распространяется на всех людей, только тогда ты сможешь не потерять ее. Правь, не колеблясь, подобно тому, как небеса вращаются и времена года сменяют друг друга, и ничто не в силах этому помешать. Только при выполнении этих шести условий у тебя получится установить правление над народом. Соответственно, тому, кто приносит народу пользу, люди открываются, а кто вредит народу, перед тем люди закроются. Кто дает народу жизнь, того люди назовут добродетельным, а от того, кто губит народ, люди захотят избавиться. Тому, кто находится с народом в согласии, люди доступны. А того, кто разоряет народ, люди будут считать своим врагом. На того, кто приносит народу мир, люди будут полагаться, а к тому, кто подвергает народ опасности, люди будут относиться как к бедствию. Народ — это не собственность одного человека. Только тот, кто правит им в согласии с Дао, сможет обладать властью над ним».